Я живу в этом доме уже много-много лет. Мой дом – это мой маленький рай. Я засыпаю под бормотание дождя и просыпаюсь с пением птиц. Днем у меня есть хорошая работа, а вечером – кс-кс-кс, кошка на коленях и огонь в камине. Все у меня в жизни хорошо, все, кроме одного – не дал вот мне Бог детей. А как? Как я хотела ребеночка, маленького-маленького, такого, чтобы пищал по утрам в своей кроваточке. А так, мой прекрасный дом вовсе не прекрасный, а очень даже пустой и холодный. Ну вот, не выдержала я однажды и пошла к колдунье. Добрая женщина, говорю, очень, очень хочу ребеночка, а где взять, не знаю. Научи ты меня. Колдунья подумала немного, а потом достала из шкафа какую-то коробочку и говорит: вот тебе ячменное зернышко, да не простое, а такое, что силу имеет. Посади ты его в цветочный горшок, а на утро увидишь, что будет. Пришла я домой, сделала все, как она сказала, и легла спать. А на утро в горшке вырос цветок, очень похожий на тюльпан. Сердце мое затрепетало, я тут же вскочила и в каком-то непонятном восторге поцеловала бутон этого цветка. И вдруг он щелкнул, раскрылся. А в самой середине раскрывшегося цветка сидела девочка красивая-красивая и такая маленькая, что я сразу поняла, ее зовут Дюймовочка. Странные мечты, нити колдовства. В чашечке волшебного цветка сошла она. Маленькая девочка, меньше ноготка, едва. Ее зовут Дюймовочка, рожденная цветком. Ее влекут судьба и мир, что дышит за окном. Как трудно ей на этом полном горести пути с таким огромным в этой маленькой груди. Ее зовут Дюймовочка, рожденная цветком. Ее влекут судьба и мир, что дышит за окном. Как трудно ей на этом полном горести пути с таким огромным сердцем в этой маленькой груди. Вокруг удивительные и прекрасные. И моя колыбелька из скорлупки грецкого ореха. И перины из голубых фиалок. А та большая милая женщина зовет меня дочкой. Как это приятно, когда о тебе заботятся и зовут доченькой. А я теперь зову ее мамой. Доброе утро, мама! Мама мне поставила на столике тарелку с водой. Это для нее она тарелка, а для меня озеро. Сделала лодочку из лепестка тюльпана и весла из конского волоса. И я целыми днями каталась на этой лодочке по озеру. Мы дуэтом пели вместе с соседским воробьем разные песни. А потом, когда мне надоедало плавать, я играла на мамином столе. Нет, все-таки замечательная штука – жизнь. У нас лягушек жизнь попроще, но тоже есть своя радость и даже приключения. Неподалеку от нашего болота стоит маленький такой домик. Я этот дом хорошо знаю. Живет там такая строгая дама. Ну, может, не строгая, не обижает вроде никого. Утром на работу ходит, вечером кошку гладит. Ну, живет себе и живет, как все живут. Каждый день одно и то же. А тут прыгаю как-то мимо окна, и вдруг вижу орех. Грецкий. Ну, грецкий-то грецкий. С кем не бывает. Лежит, ну и пусть лежит. Так и прошла бы мимо. Да остановило меня что-то. Не думаю, странный он все-таки. Не бывают такие орехи. Весь разукрашенный какой-то. Дай-ка посмотрю поближе. Посмотрела. Ах ты, боже ты мой. Девчонка спит. Да славненькая. А у меня Федька, сынок, на выданье. Хоть и дурень дурнем, а жениться-то все равно пора. Вот и жена ему будет. Не лягушка хоть, ну, тоже вроде ничего. Но я и притащила ее к сыну. Видал? Ква! Да тише ты, ква! Разбудишь, убежит. Без жены останешься. А хочешь с него и жениться-то, а, Федь? Тише, говорю. Давай-ка посадим ее на этот лист кувшинки. Подальше от берега. Оттуда ей ни за что не убежать. Доброе утро, мама. Мама. Ой, где мой милый дом? Где лодочка из тюльпана? Где моя мама? Я проснулась и не увидела ничего знакомого вокруг. А вместо этого огромная лужа, посреди которой я очутилась. И рядом две лягушки, противные. И вдруг одна из них говорит, что вторая – это ее сын. И что он станет моим мужем. Ужас какой! А я не хочу! Я к маме хочу! Домой! Сейчас же верните меня обратно, слышите? Ну вот и кончилось детство безобидное. И пришла пора. Детка-девочка на выданье. Ждет ее судьба завидная, а потом придет к ней любовь бессмертная. А пока она пусть потерпит безответная, некрасивого, но верного. А зачем ей дом? А зачем ей дом? Кто в болоте? Век живет. Неужели она для болота рождена? Где-то на свете есть ее нас очень, ну просто очень большое чувство справедливости. Неравный брак – это несправедливо. Девочка или лягушка? Когда мы увидели, как эти две жабы издеваются над человеком, мы сразу сказали: не бывать этому. И как только они отлучились, мы сразу же перегрызли стебель кувшинки, на котором они держали дюймовочку. Ах, как хорошо снова быть свободной! К маме, конечно, мне вернуться не удалось. Но хорошо хоть то, что выбралась из болота. Я плыла вниз по течению ручья все быстрее, быстрее, быстрее. Почему жуки, особенно майские, должны жениться на жучице? И желательно тоже на майской. Когда я увидел эту девчонку, проплывающую там внизу, я подумал, что вот он случай сломать этот глупый обычай. Ох, и дурак же я был! Родственнички мои до сих пор надо мной смеются, как будто я не майский жук, а навозный. Я ведь ей предложение сделал. Я ведь ей свой запас цветочного сока скормил. Правду говорят, слепа же любовь. У нее только две ножки. А я внимания не обратил. У нее не было же даже же усиков. А я не заметил. Спасибо, другие надоумили. Оставил я ее одну же на ромашке. Ну и пожалуйста, некоторые воображают. Я буду жить одна. Одна. Одна на всем белом свете. Все лето я прожила в лесу одна, одинешенька. Какое удивительное было время. Я сплела себе колыбельку из травы и подвесила ее под лист лопуха, чтобы не замочил дождик. Я ела цветочный мед и пила росу. И было так хорошо. А потом... Потом пришла осень. Злая, колючая, холодная. Мамочка, помоги мне, как холод. Платье мое разорвалось совсем за лето, а другого у меня не было. И ветер, ветер. Раньше он был такой ласковый, гладил мои волосы. А теперь как будто хочет разорвать в клочья. Что я ему сделала? За что? А потом снег. Такой красивый. Если не попадает тебе за шиворот. А если попадает, то... Ой-ой! Я завернулась в какой-то листик и пошла прочь из этого леса искать какого-нибудь тепла. Thank you. Очень уж мы полевые мыши, народ-то сердобольный. Выхожу я тут как-то из норки. Помои выношу, значит. И тут, батюшки ты мои, лежит девчушка. Махонькая такая, лежит, значит, и не двигается. Не дышит вроде. Я ее бедолажку в норку затащила. А в норке-то у меня тепло. Полежала она немного, отошла вроде. Поела чуть-чуть. Много ведь такая кроха не съест. Да и уходить собралась. А я тут думаю, зиму-то одной зимовать не очень-то весело. Пусть поживет, по хозяйству чего поможет. Да сказки рассказывать мне будет. Я страсть как сказки люблю. Да, сказала я ей об этом. Значит, ну куда ты, мол, пойдешь? И всякое такое. Ну, она и согласилась. Умненькая такая девчонка, значит, попалась. Хорошо мне жилось у старой полевой мыши. Тепло и не голодно. Ну, то есть, если бы я хотела только греться, есть и спать, то лучшего и пожелать нельзя. Ох, ну, ладно. Судьба у меня, значит, такая. И вот однажды мышка-старушка говорит мне, мол, скоро гости у нас будут, ты уж приготовься. А мне и ни к чему. Чего тут готовиться, говорю. Все вроде прибрано. Запасы в полный чулан. Пусть приходят, встретим, как полагается. А она мне: глупенькая ты какая, батюшки ты мои. Сосед у нас есть, крот богатый, такой богатый, важный такой важный. Свататься к тебе придет. Я опешила. Опять замуж. Ну сколько же можно? Стоит только мне встретить кого-нибудь на своем пути, как у него тут же возникает желание отдать меня замуж. Да не хочу я замуж, я к маме хочу. Но это я только подумала. Старушке я, конечно, ничего не сказала. Мне не хотелось огорчать, ведь она столько добра мне сделала. Когда я вошел в горницу к своей старой доброй соседке мыши, я был восхищен. Я был очарован тем маленьким существом, которое звали Дюймовочка. Права была соседушка. Она прекрасна. Она совсем ослепила меня, если можно так сказать, про слепого от рождения кота. Пардон, крота. В тот вечер она рассказывала самые лучшие сказки, какие я только слышал. А как она пела! Отворь! Для меня пела, для меня. Какой голосок! Жениться! Жениться немедленно! Хотя нет, немедленно не получится. Надо подготовиться, подсчитать расходы, ну и всякое там разное. Короче, по весне. Жениться немедленно, но по весне. Я ей так об этом и сказал. И представьте, она согласилась. Покорная. Как раз мне такая и нужна. А что мне оставалось делать? Откажешься? Потом пойдут неприятности. Старушка расстроится. А то и на мороз выгонит. Нет уж, будь что будет. Судьба, значит, такая. И добрая она, Дюймовочка-то моя. Шли мы как-то по подземному переходу ко мне в гости и натолкнулись на полуживую ласточку. Она сюда недавно закатилась. Замерзла, наверное. Ну, думаю, не буду тревожить. Пусть помирает спокойно. А вот дюймовочка? Нет, она не такая. Она ее выхаживать стала. Каждый день сюда бегала. Приносила чего-нибудь. То зернышко, то водичку. Я ей ничего не говорил. Пусть до свадьбы потешится. Какая милая девочка! Какая прекрасная, милая девочка! Я уже думала, что не доживу до весны. Да что там до весны? Когда я поранила крылышки о терновый куст и упала в эту темную нору, в которой живет крот, ах, я не прожила бы и 3 дней, если бы не дюймовочка! Она всю зиму ухаживала за мной, укрывала теплым одеяльцем, чтобы я не замерзла, и кормила меня, и поила. А когда пришла весна, и крылышки мои окрепли, она наконец-то открыла эту темную нору и выпустила меня на свободу. Хочешь, полетим со мной? Садись ко мне на спинку и прощай, старый лес. Я была потрясена. Улететь, убраться прочь из этого подземелья, снова увидеть солнышко, снова петь песни, смеяться и не выходить замуж за старого слепого крота. Хочу ли я улететь? Да, конечно, хочу! И снова во мне проснулась радость и смутные надежды на счастье. Мне, конечно, было немного жаль мышку-старушку, ведь она столько хорошего для меня сделала, но в конце-то концов, не похоронить же здесь мне свою молодость, когда мне представилась возможность увидеть огромный чудесный мир. Да-да, ласточка, конечно, летим, сейчас же! Я забралась к ласточке на спину, и мы взлетели над лесом! Домой я и маленькая дюймовочка. Бедная девочка, она, конечно же, заслужила немного счастья. Как я хочу, чтобы мой дом стал ее домом. А здесь все по-прежнему, все так же прекрасно. И цветочный луг, и облака, и мраморная колонна, где находится мое гнездышко, и мой старинный друг, король эльфов. она вернулась. Ласточка Эльза. Так давно ее не было. Я уже думал, что никогда не увижу ее, что она погибла в чужих краях. Но нет. Ласточки не умирают. Она вернулась, да не одна. Кто это с ней? Ласточка радостно кричала и кружила над моим лугом. Но вот она опустилась, и со спины ее сошла девочка. Маленькая такая, красивая. «Здравствуйте», — сказала она мне и улыбнулась. «Меня зовут Дюймовочка». Вот так я и попала в эту страну, где встретилась с милым юношей, который оказался королем эльфов, и живу до сих пор. Спасибо тебе, ласточка, мне так хорошо здесь. Только грустно иногда становится, когда я вспоминаю о маме. Ты передай ей привет от ее маленькой девочки, Дюймовочки. Дюймовочка наконец-то нашла свое счастье в стране вечного лета. Она вышла замуж за короля эльфов и стала королевой. Эльфы подарили ей маленькие прозрачные крылышки и научили ее летать, а она научила их петь свои чудесные песенки. Ну, а я полечу на север и обязательно передам привет ее маме и расскажу всем-всем людям эту удивительную историю. Через месяц, счастье все равно, счастье все равно, пусть даже к самым маленьким сердцам. И тогда, конечно, в мире победит любовь, и будет свет, свет без конца. Вечная Через месяц, счастье все равно, даже самым маленьким сердцам, и тогда, конечно, в мире победит.